Глава 38. Преследуя тень. Call my name and save me from the dark. Назови меня по имени и выведи из темноты. Wake me up. Разбуди меня. Bid my blood to run. Сделай так, чтобы моя кровь снова текла по жилам. Evanescence. Bring me to life. Ангел. Мы перемещаемся между невысоких многоквартирных домов. В первом попавшемся банкомате Себастьян снимает $5000 и несколько раз лупит по клавишам, злясь. Чёртова банковская система! Век высоких технологий, а лимит как несколько лет назад. Можно же перевести деньги. Вряд ли в мотеле откажут. Нельзя. Так нас еще быстрее найдут. Мы добираемся до ближайшего мотеля. Себастьян оплачивает проживание и добавляет администратору на чай $500, чтобы тот зарегистрировал нас под вымышленными именами — Саймон и Шейла Мур. Довольный афроамериканец прячет деньги в карман и дает нам ключи от номера. Да, условия проживания оставляют желать лучшего. Но в более приличных местах нас найдут, ведь там нужны документы. К Кристи или Элис нельзя идти ни в коем случае. У них нас будут искать в первую очередь. Пока я исследую это неуютное место, в котором господствует неприятный затхлый запах, не сразу замечаю, что Себастьян не отходит от окна и с кем-то переписывается. Я подхожу к нему сзади, обнимаю за талию и утыкаюсь в спину. В принципе, тут не так жутко, как может показаться на первый взгляд. «Идем в душ», — зову я. Он поворачивается ко мне, берет меня за подбородок и впивается в губы глубоким поцелуем. Меня что-то царапает изнутри. Какое-то странное ощущение неправильности. Вроде бы мы в безопасном месте, слежки не замечено, но Себастьян сам не свой. «Алана, а ты чего ожидала? На него идет настоящая охота». «Ты что-то не договариваешь, я чувствую». «Детка». На его красивое лицо ложатся тени. Он будто в раз становится на несколько лет старше. «Говори, Себастьян!» — настаиваю я, заглядывая в потемневшие голубые глаза. «Мне нужно идти», — как-то обреченно отвечает он, проводя большим пальцем по моей губе. «Что? Нет!» — я обхватываю его плечи, словно так смогу удержать его. «Алана, поверь, все будет хорошо. Просто пока ты должна посидеть здесь. Ты — моя слабость. Если они доберутся до тебя, то мне придется сдаться. Я разберусь с ними и вернусь. Мы будем вместе, и ничто нас не разлучит. Ты веришь мне?» «Себастьян, давай останемся здесь. Завтра на попутных уедем в другой штат. Бросим все. Зачем рисковать жизнью?» Меня обуревает состояние безысходности. Будто жизнь песчинками сыплется сквозь пальцы. Его жизнь. Я должна удержать Себастьяна, сохранить. «Мне пора», — звучит как приговор. «Нет, ты не уйдешь». У меня начинается настоящая истерика. Я что-то говорю невнятное, бью его по груди и плачу. Мне кажется, что именно это остановит его от необдуманного шага. Себастьян встряхивает меня за плечи, пытаясь вернуть мне ясность сознания. «Алана, у меня даже патронов нет. Все осталось в байке. Я вернусь, слышишь? Вернусь. Мне нужно идти. Такси уже ждет». Во мне волной поднимается настоящий бунт. Я злюсь на ситуацию в целом, но выплескиваю ярость на него. «Если тебе не терпится умереть, то проваливай. Они убьют тебя, а я стану свободна. Найду другого мужчину. Буду трахаться с ним дни и ночи напролет. О тебе даже не вспомню», — в сердцах вырывается у меня. Но мои слова будто не задевают Себастьяна. Он мягко целует меня в губы, я кусаю его и чувствую металлический вкус во рту. «Ты скоро ответишь за каждое слово». «До скорого, милая», — шепчет он и слизывает капельку крови с губы. «Иди ты к черту!» — цежу я, когда он отстраняется. Себастьян тепло улыбается мне и уходит. Я слышу его шаги за спиной, но что-то мешает мне обернуться и посмотреть ему вслед. Идиотская уверенность, что мое поведение повлияет на него. Сердце стучит в ушах, горле и пятках. Мне трудно совладать с собой и унять дикую тревогу. Я понимаю, что веду себя глупо, но так я будто заклинаю его вернуться. Я не хочу прощаться. Не хочу! Но звук работающего двигателя за окном меня пробуждает. Кричит: «Беги, Алана! Возможно, ты успеешь поцеловать его еще раз, прежде чем он уедет». Я выскакиваю на улицу и сквозь пелену слез вижу, как такси уносит любимого человека в густые сумерки. А после происходит то, чего я так отчаянно боялась. Воздух вибрирует от серии оглушающих выстрелов, корёжащих и пробивающих металл машины. «Нет, нет, нет!» — надрывно кричу я, бегу к закрутившемуся на месте автомобилю и чувствую, как земля уходит из-под ног, когда происходит взрыв. Он преодолевает 500 футов и обжигающей волной отдается во мне. Пламя, поедающее железо, сжирает меня изнутри. Я падаю в пропасть, в ледяную черную яму. Боль иглами охватывает каждую частицу тела, режет по-живому и истязает душу. Ноги сами несут меня к автомобилю. Мир вокруг становится расплывчатой дымкой. Я с трудом осознаю, что делаю. Чьи-то руки удерживают меня. Я брыкаюсь, пытаясь вырваться. Собственный душераздирающий крик оглушает. Мне нечем дышать. Глаза так больно щиплет, будто в них насыпали горячий пепел. Его тепло, улыбка, голос, слова, любовь — все обратилось в прах. Я смыкаю веки, желая только одного — навсегда исчезнуть.